Глава 24. Мы снова оказались в кошмарном сне. Вот о чем я думал, когда мы с Тавернером выехали из Лондона. Это было повторение нашего прошлого путешествия. Время от времени у старшего инспектора вырывалось проклятие. Что касается меня, то я время от времени повторял, глупо и бессмысленно. «Значит, это сделали не Брэнда и Лоренс. Это были не Брэнда и Лоренс». Действительно ли я считал, что это сделали они? Я хотел считать, что они. Рад был закрыть глаза на другие, более мрачные возможности. Они полюбили друг друга. Они писали друг другу сентиментальные, романтичные письма. Они тешили себя надеждой, что старый супруг Брэнды скоро мирно скончается. Но я не уверен, что они действительно так уж желали его смерти. У меня было ощущение, что отчаяние и тоска несчастливой любви тоже их устраивали. Может быть, даже больше, чем обычная скучная жизнь в супружестве. Я не думаю, что Брэнда была страстной натурой. Она чересчур анемична, чересчур апатична. Ей не хватало романтики. Я думаю, что и Лоренс тоже был из тех, кто получает больше удовольствия от переживаний и смутных мечтаний о будущем блаженстве, чем от конкретных плотских удовольствий. Они попали в западню и ужаснулись. У них не хватило ума найти из нее выход. Лоренс проявил невероятную глупость и не уничтожил письма Брэнды. Предположительно, Брэнда уничтожила его письма, так как их не нашли. И не Лоренс положил мраморный стопор на дверь прачечной. Это сделал кто-то другой, чье лицо все еще скрыто маской. Мы подъехали к дому. Тавернер вышел из автомобиля, я следом за ним. В холле стоял мужчина в штатском, которого я не знал. Он приветствовал Тавернера, и тот отвел его в сторону. Мое внимание приковало груда чемоданов в холле. Они были с ярлыками и готовы к отъезду. Пока я смотрел на них, по лестнице спустилась Клеменси и вышла в открытую дверь внизу. Она была одета в то же самое красное платье и твидовое пальто поверх него, с красной шляпкой на голове. «Вы как раз вовремя, чтобы попрощаться, Чарльз», — сказала она. «Вы уезжаете?» «Сегодня вечером мы едем в Лондон. Наш самолет вылетает завтра рано утром». Она говорила спокойно и улыбалась, но мне показалось, что ее глаза смотрят настороженно. «Но вы ведь не можете уехать сейчас». «Почему?» — голос ее звучал жестко. «Это смерть...» «Смерть нянюшки не имеет к нам никакого отношения». «Возможно, нет, но все равно». «Почему вы говорите «возможно, нет»? Она действительно не имеет к нам отношения. Мы с Роджером были наверху, заканчивали укладывать вещи. Мы не спускались вниз в тот отрезок времени, пока какао стояло на столике в холле». «Вы можете это доказать?» «Я могу поручиться за Роджера, а Роджер может поручиться за меня». «Не более того. Вы муж и жена, не забудьте». Клеменси рассердилась. «Вы невозможный, Чарльз. Мы с Роджером уезжаем, будем жить своей собственной жизнью. Зачем бы нам хотелось отравить милую глупую старушку, которая не причинила нам никакого зла?» «Ну, возможно, вы хотели отравить не ее. Еще менее вероятно, что мы хотели отравить ребенка. «Это зависит от ребенка, правда?» «Что вы имеете в виду?» «Джозефина не совсем обычный ребенок. Она много знает о людях. Она...» Я замолчал. Из двери, ведущей в гостиную, появилась Джозефина. Она жевала, как обычно, свое яблоко, и поверх его розовой округлости глаза ее сверкали какой-то дьявольской радостью. «Нянюшку отравили», — объявила она. «Как и дедушку. Это ужасно интересно, правда?» «Разве тебя это совсем не огорчает?» — сурово спросил я. «Ты ведь ее любила, разве не так?» «Не особенно. Она меня всегда за что-то ругала. То за одно, то за другое. Вечно суетилась». «А ты вообще кого-нибудь любишь, Джозефина?» — спросила Клеменси. Девочка посмотрела на нее своими дьявольскими глазами. «Я люблю тетю Эдит», — ответила она. «Я очень люблю ее. И я могла бы любить Юстаса, только он всегда мне грубит, и ему не хочется докопаться до того, кто это все сделал». «Лучше тебе прекратить докапываться, Джозефина», — сказал я. «Это небезопасно». «Мне больше нет нужды докапываться», — заявила она. «Я знаю точно». На минуту воцарилось молчание. Глаза Джозефины, мрачные и немигающие, в упор смотрели на Клеменси. До моих ушей долетел долгий вздох. Я резко обернулся. Эдит де Хевиленд стояла на лестнице, спустившись по ней до половины, но мне показалось, что вздохнула не она. Вздох донесся из-за двери, из которой только что вышла Джозефина. Я быстро подошел к ней и резко распахнул ее. Там никого не было. Тем не менее, я всерьез встревожился. Кто-то стоял прямо за дверью и слышал слова Джозефины. Я вернулся обратно и взял девочку за руку. Она жевала свое яблоко и неотрывно смотрела на Клеменси. В глубине ее мрачного взгляда мне почудилось какое-то злорадное удовлетворение. «Пойдем, Джозефина», — сказал я. «У нас с тобой будет небольшой разговор». Она было запротестовала, но я был не склонен к шуткам и силком потащил ее на их половину дома. Там была маленькая заброшенная гостиная, где нам почти наверняка не помешали бы. Я отвел ее туда, плотно закрыл дверь и усадил в кресло. Затем взял второе кресло и придвинул так, чтобы сидеть к ней лицом. «А теперь, Джозефина», — произнес я, — «карты на стол. Что именно тебе известно?» «Много всего». «В этом я не сомневаюсь. Твоя голова до краев набита всякими сведениями, нужными и ненужными. Но ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, не так ли?» «Конечно, понимаю. Я-то не дура». Не знаю, кого она хотела этим унизить, меня или полицейских, но я не обратил на это внимания и продолжал. «Ты знаешь, кто подсыпал что-то в твое какао?» Джозефина кивнула. «Знаешь, кто отравил твоего дедушку?» Джозефина еще раз кивнула. «И кто ударил тебя по голове?» Снова кивок. «Тогда ты выложишь мне все, что знаешь. Ты мне все расскажешь об этом, и сейчас же». «И не подумаю». «Тебе придется. Все сведения, которые ты имеешь или которые выведала, следует передать полицейским». «Я ничего не расскажу полицейским. Они дураки. Они думали, что это сделали Бренда или Лоренс. Я не такая глупая. Я очень хорошо понимала, что они этого не делали. Я все время знала, кто это сделал, а потом провела нечто вроде эксперимента, и теперь знаю, что я права». Она произнесла это торжествующим тоном. Я попросил у Господа терпения и начал снова. «Послушай, Джозефина, должен сказать, ты необыкновенно умна». Похоже, это ее порадовало. «Но тебе будет мало толку от твоего ума, если ты не останешься в живых и не сможешь получать от него удовольствие. Разве ты не понимаешь, дурочка, что пока ты хранишь свои тайны с таким глупым упорством, тебе грозит неминуемая опасность?» Джозефина с одобрением кивнула. «Конечно, понимаю». «Ты уже два раза едва спаслась. Одно покушение чуть тебя не прикончило, второе стоило жизни другому человеку. Разве ты не понимаешь, что если будешь продолжать разгуливать по дому с важным видом и громко заявлять, что знаешь, кто убийца, будут новые попытки, и умрёшь или ты, или кто-то другой?» «В некоторых книгах убивают людей одного за другим», с удовольствием сообщила мне Джозефина. «В конце концов, убийцу разоблачают, потому что практически только он или она остается в живых». «Это не детективный роман. Это «Три фронтона» в Суинли-Дин. А ты маленькая глупая девочка, которая читает больше, чем ей на пользу. Я заставлю тебя рассказать, что тебе известно, даже если мне придется тебя трясти, пока зубы не застучат». «Я всегда могу рассказать вам неправду». «Можешь, но не станешь. В любом случае, чего ты ждешь?» «Вы не понимаете», — сказала Джозефина. «Может быть, я никогда не расскажу. Понимаете? Может быть, я люблю этого человека». Девочка помолчала, словно ждала, когда до меня дойдет смысл сказанного. «А если я расскажу», — продолжала она, — «то сделаю это должным образом. Я соберу всех, усажу рядом, а потом изложу всю историю с версиями, а потом скажу совершенно неожиданно: а это были вы!» Она театрально ткнула пальцем как раз в тот момент, когда в комнату вошла Эдит де Хевиленд. «Брось этот огрызок в мусорную корзинку, Джозефина», — сказала Эдит. «У тебя есть носовой платок? Ты все пальцы испачкала. Я повезу тебя покататься на автомобиле». Она выразительно посмотрела мне в глаза. «Ты будешь в большей безопасности вне дома в следующий час или около того». И так как Джозефина явно собиралась взбунтоваться, Эдит прибавила. Мы поедем в Лонгбридж и купим содовой воды и мороженого». Глаза Джозефины повеселели, и она сказала: «Две порции». «Может быть», — ответила Эдит. «А теперь иди и надень шляпку и пальто, и свой темно-синий шарф. Сегодня холодно. Чарльз, вам лучше пойти вместе с ней, пока она будет одеваться. Не оставляйте ее одну. Мне только нужно написать пару писем». Она села за письменный стол, а я вывел Джозефину из комнаты. Даже без предупреждения Эдит я бы следовал за ней как приклеенный. Я был уверен, что опасность, грозящая девочке, уже близко. Когда я закончил наблюдать за туалетом Джозефины, в комнату вошла София. Она была очень удивлена, увидев меня. «Чарльз, неужели ты превратился в Бонну? Я не знала, что ты здесь». «Я еду в Лонгбридж с тетей Эдит», — важно заявила Джозефина. «Мы будем есть мороженое». «Бррр, в такой день?» «Мороженое с содовой — это всегда вкусно», — возразила Джозефина. «Когда у тебя холодно внутри, снаружи тебе теплее». София нахмурилась. Она казалась встревоженной, и меня поразили ее бледность и круги под глазами. Мы вернулись в гостиную. Эдит как раз промокнула чернила на паре конвертов. Она быстро встала и сказала: «Теперь мы поедем. Я велела Эвансу подогнать Форд». Она поспешно вышла из холла. Мы следовали за ней. Мой взгляд снова привлекли чемоданы и их синие бирки. Почему-то они вызывали у меня смутное беспокойство. «Очень хороший день», — сказала Эдит де Хэвиленд, натягивая перчатки и бросая взгляд на небо. Форд 10-й модели ждал перед домом. «Холодный, но бодрящий. Настоящий английский осенний день. Как красиво смотрятся деревья с их голыми ветками на фоне неба, и один-два золотистых листика еще висят на них». Она несколько секунд молчала, потом повернулась и поцеловала Софию, сказав: «До свидания, дорогая. Не беспокойся слишком сильно. Некоторые вещи надо встретить лицом к лицу и выдержать. Поехали, Джозефина». Она села в машину. Девочка забралась на сиденье рядом с ней. Они обе помахали нам, и машина отъехала. «Наверное, она права. Лучше на некоторое время увезти отсюда Джозефину. Но нам надо заставить девочку рассказать, что ей известно, София». «Может быть, ей ничего не известно. Она просто хвастает. Джозефина любит делать вид, что она важная персона, знаешь ли». «Тут нечто большее. Узнали, какой яд был в какао?» «Считают, что это дигиталис. Тетя Эдит принимает дигиталис для сердца. У нее в комнате есть целая бутылочка, полная таблеток. Теперь эта бутылочка пуста». «Ей следовало держать подобные вещи под замком». «Она и держала. Думаю, кому-то нетрудно было узнать, где она прячет ключ». «Кому-то? Кому?» Я снова посмотрел на груду багажа и произнес внезапно и громко: «Им нельзя уезжать! Нельзя им это позволять!» София выглядела удивленной. «Роджеру и Клеменси? Чарльз, ты же не думаешь? А что думаешь ты?» София беспомощно развела руками. «Я не знаю, Чарльз», — прошептала она. «Знаю только, что я снова вернулась. Вернулась в кошмарный сон». «Понимаю. Те же слова я сказал себе, когда ехал сюда вместе с Тавернером». «Потому что это именно кошмарный сон. Ходить среди людей, которых ты знаешь, смотреть в их лица, и вдруг эти лица меняются, и ты их больше не узнаешь. Это чужаки, жестокие чужаки!» Она заплакала. «Выйдем из дома, Чарльз, выйдем из дома, там безопаснее. Я боюсь оставаться в этом доме,